Если есть признаки рассудка в таком поступке, то с натяжкой можно предположить, что актеру так легче было забыться в своем горе. А можно выдвинуть более циничную версию. Раз уж малютки все равно нет, то пусть хотя бы прах его послужит искусству. Мурашки по коже от подобных предположений и уж тем более от высказанных вслух мыслей. А вспомним Сару Бернар. Умнейшая и талантливейшая женщина своего времени. Зачем этой умной Саре ни с того ни с сего понадобилось живехонькой спать в гробу? Кровати у нее, что ли, не было? Пока журналисты и все добрые люди искали мотивацию странного поступка, покойница вставала из гроба и шла взять то ли очередную роль, то ли скульптуру, поскольку, как говорят, была неплохой скульпторшей. Ясное дело, что нормальный человек добровольно в гроб не ляжет и своего ребеночка заживо на тот свет не отправит. Артист — одно слово. Театр — другое. Кулисы — третьи. И это такая гремучая смесь, выдержать которую суждено не всякому. Затаитесь, затаитесь в кулисах, если вас, конечно, туда пустят. Или через 20 минут не вытолкают в зашей. Только тогда вы увидите сначала над головой черную, как космос, бесконечность, потом в противоположной кулисе премьера в шлепанцах на босу ногу, суетливую помрешку, заряжающую реквизит, приму, бьющиеся в истерике или, наоборот, ушедшие в себя, как в летаргический сон. И эти люди сделают нам красиво. «Не верю», — сказал бы Станиславский. «А я верю, но не всегда». Вы услышите, как глухо нарастает шум за занавесом и нестройно хлопает бархатные кресла. Публика пожаловала. Она все хочет знать и про жизнь, и про любовь, и про слезы. Об актерах и актрисах до и после спектакля. О простых и непростых штучках для волшебства театра. О природе и антиприроде профессии. И о том, как над этим ремеслом издеваются сами же артисты. Все это во второй части антитеатрального исследования «Москва закулисная, 2». Олег Ефремов. Точка. Этим все сказано. Для своего поколения целая эпоха. Фигура легендарней не бывает. Для нового, знающего его больше по истории, Олег Ефремов — это сложная личность, за которой числится создание знаменитого на всю Москву театра «Современник», раздел МХАТа, оглушительное количество романов, участь несчастного отца в 70-летнем возрасте. До каждой из этих периодов стоит отдельного романа. Последний год своей большой и непростой жизни он ставил пьесу об идеальной любви «Сирано де Бержерак». Был одержим реформаторскими идеями насчет МХАТа и очень любил телесериал «Скорая помощь». Ни он, ни я не знали, что это будет его последнее интервью в жизни. И, не думая ни о чем плохом, не спешили подводить итоги, а говорили еще раз про любовь. Театр лучше воровства. Под псевдонимом «Лисья мордочка», «Генсек как мумия для Хаммера», «С Дорониной без развода», «Отец за сына». «Вот вам трон, стул — это не для вас». Откуда цитат? Огорошил он меня с порога, не то импровизацией, не то домашней заготовкой. Ой, так сразу и не припомню, Олег Николаевич.